На них убивают и сегодня, убивают простых смертных. Говорят, что из 10 поправок к Конституции незыблемой осталась лишь вторая, дающая право иметь и носить оружие. Она в изобилии в руках преступного мира, который с сумерками начинает властвовать на вашингтонских улицах. Как отметил журнал US News and World Report, в городе, где расположен Белый дом, Конгресс и Верховный суд, самый высокий среди больших американских городов уровень преступности. Рождественские и предновогодние дни в Вашингтоне без снега. Но шквальный ветер ворвался в город с океанских просторов, где бушует сейчас циклон Джозефина. Холод ли разогнал прохожих в Пенсильвании-авеню или предновогодние заботы, но и в будни главная магистраль столицы остается в эти часы абсолютно безлюдной. Небезопасно и в нескольких шагах от Белого дома, Капитолия и здания Гувера, штаб-квартиры ФБР. Одинокого пешехода не встретишь, а если вышел из автомашины на минуту человек, скажем, к телефонному автомату, то в мгновение рядом с ним может вырасти тень. Опасность поджидает и водителя, остановившегося у светофора, когда преступник успевает разбить рукояткой пистолета окно автомашины, быстро обшарить карманы и отобрать бумажник. Преступный мир не щадит никого. В полицейской хронике не раз мелькали сообщения об ограблении сенаторов и конгрессменов прямо у здания Капитолия. Преступность — это наследие, которое берет как эстафету Америка из одного года в другой, говорят журналисты. Вашингтон же ставит по ней действительно рекорды в стране. Журнал «Вашингтон Уикли» привел статистику, показывающую, что в столице убивает больше людей, как он выразился, на душу населения, чем в любом из других американских городов. Преступность пересекает город, как говорят полицейские, по вертикали и горизонтали. Ограбления, убийства, налеты на отделения банков, аптеки, где хранятся наркотические медикаменты и транквилизаторы. Грабят не только на окраинах, тонущих в полумраке, но и на залитых светом улицах рядом с фешенебельными отелями «Хилтон» и «Уэтергейт». Для американца автомашина — крепость на колесах. Только в ней, в театры, кино, названные вечера, но чаще вашингтонцы отсиживаются в своей главной крепости дома у экранов телевизоров. Какие бы ни были в мире события, местные телевизионные каналы непременно начнут вечернюю передачу именно с полицейской хроники, с репортажей об ограблениях или убийствах. С перерывами до поздней ночи будут вести в открытый эфир репортаж о том, как полиция ищет преступника, а телезритель, удобно устроившись в кресле, смотрит эти кадры, как увлекательный боевик, словно все происходит в каком-то другом, потустороннем мире, а не рядом с его домом. Но это сегодняшний день Америки, а преступность — отражение ее социальной жизни. Корреспондент английского журнала «Экономист» писал, что треть американских семей становится жертвами преступников. Один американец из каждых 600 заключенный. Это более высокий процент, чем в любой другой стране, кроме ЮАР. В Соединенных Штатах Америки также рекордное число заключенных ждет смертной казни — около 1050 человек. В Соединенных Штатах существует ряд мозговых центров, вроде RAND Corporation, который изучает вопросы преступности. Они выдвигают целый ряд идей, доводов, с помощью которых пытаются объяснить, почему внутри страны существует невидимая беззаконная империя. Прежде всего, они указывают на отсутствие контроля над огнестрельным оружием, торговлю наркотиками и другие причины. Оружие в частных руках – действительно проблема в Соединенных Штатах Америки. Одни его владельцы заявляют, что это ценная традиция – иметь при себе кольт, без которого не мыслил себя ни один ковбой. Другие говорят, что оружие необходимо для самозащиты и кладут пистолет у кровати или на сиденье автомобиля. но большинство ничего не объясняют,